Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава вторая. Приключения в дороге. Был уже почти полдень, когда Шаста проснулся от прикосновения чего-то теплого и мягкого. Открыв глаза, он сразу же увидел длинную лошадиную морду, которая почти касалась его лица губами и носом. Он вспомнил удивительные события минувшей ночи и попытался сесть, и сразу же застонал. «Ой, Бри!» — произнес он прерывающимся от боли голосом. «Я все себе стер, все! Мне с места не сдвинуться!» «Доброе утро, малыш!» — приветствовал Бри. «Боюсь, что действительно ты чувствуешь себя немного окостенело. Нет падений, ты упал всего каких-нибудь 10 раз. Ну, может, чуть побольше, не стану спорить. Но все обошлось. Просто прелесть, какая мягкая и упругая трава. Упасть на такую — одно удовольствие. Только один раз я немного испугался за тебя, когда мы пробирались сквозь жесткий кустарник. Там на самом деле могло кончиться скверно. Нет, ты чувствуешь себя разбитым от самой езды. Поначалу она дается трудно. Ты собираешься завтракать? Я свой уже закончил». «Ну его этот завтрак, и все остальное тоже», — простонал Шаста. «Говорю тебе, не могу двинуть даже пальцем». Но конь продолжал легонько подталкивать его мордой и копытом, так что Шасте волей-неволей пришлось встать на ноги. Он огляделся. Где же они находятся? За спиной у них была небольшая рощица, а прямо перед ними покрытый травой и густо усеянный цветами склон, заканчивающийся обрывом. Снизу доносился шум волн, разбивающихся о камни. Там было море. Шасте никогда не приходилось видеть море с такой высоты, поэтому он даже не представлял, что оно такое огромное и может иметь сразу столько разных цветов и оттенков. Над морем кружили чайки, а от земли поднималось марево. День стоял ослепительно яркий и жаркий. Но главное, на что обратил внимание Шаста, был воздух. Он долго не мог понять, чего же в нем не хватает, пока, наконец, не догадался — запаха рыбы. Потому что там, где прошла его жизнь, в избушке Аршиша и на дворе, среди растянутых сетей, все навек пропиталось запахом рыбы. А этот новый для него воздух был настолько свежим и чистым, что мальчик дышал полной грудью, а вся его прежняя жизнь показалась далекой и ненастоящей. На минуту он даже забыл о всех своих синяках и ушибах, о боли во всем теле, и спросил: «Бри, ты что-то говорил про завтрак, или мне послышалось?» «Говорил», — отозвался Бри. «Поищи в седельной сумке, в ней что-нибудь найдется. Сумка вон там, на дереве. Ты повесил ее туда прошлой ночью, точнее, нынешним утром». Они обследовали седельную сумку, и не без успеха. В сумке лежало жареное мясо, уже начавшая портиться, но самую чуточку. Комок сушеных фиг, кусок зеленого сыра, небольшая бутыль с вином и кошелек с деньгами, в котором было около 40 полумесяцев, больше, чем когда-либо доводилось видеть Шасте. Шаста осторожно сел, потому что все у него болело по-прежнему, прислонился спиной к дереву и взялся за жареное мясо. Бри, чтобы составить ему компанию, сорвал немного травы, потом вдруг застыл на месте. «Ох!» — произнес он набитым травой ртом. «Ведь свободный говорящий конь никогда не должен брать чужое, воровать. Но я думаю, эту сумку с припасами мы можем взять. Ведь мы пленники. Нас без нашего согласия схватили и увезли в чужую страну. Мы бежим из вражеского плена. Значит, это еда и деньги — военная добыча. Трофей. Кроме того, не будь еды, чем бы я тебя накормил? Наверное, так, как и все люди, ты не можешь есть природную пищу. Я имею в виду овес и траву». «Не могу. А если постараться?» «Все равно. Мне не протолкнуть их в себя. И у тебя тоже ничего не получится, если ты попробуешь мою еду». «Конечно. Вы, люди, едите просто очень странные вещи, если не сказать больше. Фррр». Когда Шаста уплел свой завтрак, вкуснее ему не доводилось ничего пробовать, Бри сказал: А теперь надо мне немного поваляться на траве перед тем, как снова надевать это противное седло. И он приговаривал: «Хорошо, ах, как хорошо!» Опрокинувшись на спину, перебираю в воздухе всеми четырьмя ногами. «Тебе надо бы сделать то же самое, Шаста», — наставительно добавил он. «Если бы ты знал, как это освежает и взбадривает все тело». Но Шаста разразился громким хохотом, а когда смог сказать что-то членораздельное, заявил: «Ну и потеха, особенно когда ты вот так ездишь по траве на спине копытами вверх», и снова прыснул. «Не понимаю, что тут смешного», — обиделся Бри. Вдруг он резко перекатился со спины на бок, поднял голову и сердито посмотрел на Шасту, задышав так, что бока у него заходили ходуном. «Это действительно смешно?» — спросил он, и в голосе его послышалась тревога. «Ну да», — ответил Шаста, — «а в чем дело?» «Я в первый раз подумал, а валяются ли так настоящие говорящие лошади? Как ты думаешь?» «Может быть, это всего лишь глупый шутовской трюк, который я перенял у этих бессловесных? Какой ужас, если, вернувшись в Нарнию, вдруг обнаружу, что я нахватался здесь всяких подлых, низменных, глупых привычек. Отвечай же мне, Шаста, только на чистоту. Не щади моего самолюбия. Настоящие, свободные, говорящие лошади катаются на спине?» «Да откуда мне знать? Если тебе интересно мое мнение, пожалуйста. На твоем месте я бы не стал ломать над этим голову. До Нарнии надо сначала добраться, а там уж выяснять, что у них принято, а что не принято. Ты хоть знаешь туда дорогу?» «Дорогу я знаю лишь до Ташбаана, а дальше смутно. Я знаю, что за Ташбааном начинается пустыня. Как-нибудь через нее переберемся. За пустыней северные горы. А там кого-нибудь спросим. Помни о том, что Нарния на севере. И тогда нас ничто не собьет с дороги. Но, честно говоря, я буду рад, когда Ташбаан останется у нас позади. И мне, и тебе лучше держаться подальше от больших городов. Тогда, может быть, обойти и этот город?» «Не стоит. Обходя Ташбаан, придется забраться далеко вглубь материка, а там обжитые и густонаселенные места, много дорог. Я там не бывал и тех дорог не знаю. Нет, нам надо держаться поближе к побережью. Тут лишь холмы и степи, а живут лишь овцы, кролики да чайки. Из людей мы встретим разве несколько пастухов. Кстати, раз уж мы заговорили о дороге, то почему бы нам не двинуться дальше?» Шаста последовал совету, оседлал Бри, забрался к нему на спину, все тело мальчика немилосердно болело. Но конь был добр с ним, и все послеполуденное время шел тихим и ровным шагом. Начало смеркаться. По крутой тропке они спустились в долину и набрели на какую-то деревушку. Не доезжая до нее, Шаста спешился и пошел в деревню один, чтобы купить каравай хлеба, редиски и лука. Тем временем конь легкой рысью обогнул деревню и встретил Шасту у противоположной околицы. Такую операцию они потом повторяли через ночь. С каждым днем Шаста чувствовал себя лучше, мускулы его крепли, и он падал все реже и реже. Но Бри продолжал ворчать, что Шаста держится в седле, как мешок с мукой. «Если бы нам нечего было бояться, — говорил он, — все равно бы я не посмел показаться с тобой на большой дороге из-за стыда. Мой юный друг, мне пришлось бы сгореть со стыда». Но, несмотря на все эти попреки, Бри оказался очень толковым и терпеливым учителем. Нет лучшего наставника верховой езды, чем сам конь. Шаста учился держаться и при рыси, и при быстрой рыси, и во время прыжков. Он мог усидеть в седле, даже когда Бри вдруг на полном скаку резко осаживал назад, резко кидался направо или налево, как объяснял Бри, бывает в настоящем бою. Разумеется, Шаста просил коня рассказать о войнах и битвах, где тот участвовал вместе со своим Тарханом. И Бри вспоминал о стремительных маршах и переправах через быстрые реки, о молниеносных налетах и упорных боях между конными отрядами, в которых боевые кони дерутся так же, как и люди. Потому что все они, как на подбор, свирепые жеребцы, обученные кусаться, легаться и послушно вставать на дыбы, когда требуется, чтобы при ударе меча или боевой секиры на противника обрушился не только вес всадника, но еще и вес лошади. Хотя Шаста готов был слушать эти рассказы целыми сутками, Бри порой отказывал ему. «Не стоит много говорить об этом, малыш», — объяснял он. то были войны Тесрока, и я участвовал в них как раб, как бессловесная скотина. Если бы это были войны за Нарнию, где я сражался бы как вольный конь рядом с вольными своими соплеменниками, вот о них стоило бы поговорить. Нарния и Север. Бра-ха-ха, бро-хо-хо. Последние восклицания Бри звучали с сигналом к галопу. Так они путешествовали уже несколько недель. Именовали столько мысов, полуостровов, бухт, речушек, рек и деревень, что Шаста уже давно сбился со счета. Их было больше, чем могла удержать его память. Холмистая степь осталась позади, и они пересекли бескрайнюю равнину, где иногда попадались рощицы. И вот как-то ночью они ехали по открытому месту, а в полумиле от них темнел лесок. Уже сейчас шли они тряской рысью, переходя время от времени на спокойный шаг, как вдруг Бри резко остановился. «В чем дело?» — удивился Шаста. «Ш-ш-ш!» — прошипел Бри, поворачивая к нему голову с прижатыми ушами. «Неужели ты не слышишь?» Послушав с минуту, Шаста сказал: «Похоже, тут рысит другая лошадь между нами и лесом». «Да, тут есть другая лошадь», — согласился Бри. «И мне это не нравится». «Может быть, то какой-нибудь фермер припозднился, а теперь спешит домой?» «Какой вздор!» — возмутился Бри. «Крестьяне никогда так не ездят, и лошадь не крестьянская. Неужели ты не слышишь, как она идет? Это великолепная лошадь, и на ней настоящий наездник. И я скажу тебе, Шаста, кто они такие. Там на опушке леса Тархан, и не на боевом коне. У нас шаг тяжелее. Это же чистокровная скаковая лошадь». «А сейчас она вроде бы остановилась», — сказал Шаста, напрягая слух. «Ты прав», — ответил Бри. «А почему они остановились, как только услышали, что остановились мы?» «Шаста, мальчик мой, я уверен, кто-то сумел нас выследить». «Что же нам теперь делать?» — Шаста понизил голос до шепота. «Думаешь, они нас не только слышат, но и видят?» «Пока мы стоим, нас при таком свете не видно. Смотри, появились тучи. Подождем, пока они закроют луну. Тогда мы изо всех сил поскачем направо к берегу. Если всадник нас все-таки нагонит, мы спрячемся среди дюн». Дождавшись, когда облака совсем закрыли луну, Бри сначала шагом, а потом легкой рысцой направился к берегу. Облако оказалось больше, чем им представлялось поначалу. Вскоре стало совсем темно. И вот, когда Шаста сказал себе: «Пора бы нам уже выехать в дюны», впереди из темноты послышался звук, от которого сердце его чуть не оборвалось. Протяжный, чуть хрипловатый рев, страшно меланхоличный и одновременно дикий. Бри резко повернул назад и галопом понесся вглубь суши. Такого быстрого галопа Шаста еще не видывал.